Глава 125. Это необходимо обсудить. Лица людей с вершины Восточной горы были бледны и напуганы. В Азероте, конечно же, ценность колдовских ловушек повсеместно очевидна. Их может изготовить только талантливый чародей высшей ступени. Кроме того, создание колдовских ловушек не только забирает колдовскую энергию, еще необходимо потратить много ценных, дорогих колдовских материалов. Более того, от этого у людей волосы встают дыбом, а вероятность успеха при варке зелья необычайно мала. Но если делать все абсолютно правильно, то мощь колдовских ловушек нельзя преуменьшать. Если использовать их надлежащим образом, то убойную силу можно сравнить с силой первоклассного волшебника. По легендам, даже старейшины тоже когда-то ошибались и подвергались колдовству духов, вследствие чего погибали. Неясные исторические записи объявляют о том, что изменило историю мифической битвы. Некоторые суперсильные чародеи устраивают колдовские ловушки, что в сочетании с чуть ли не бессмертным неукротимым духом уничтожает все. Кроме того, все слова, содержащие ловушка, почти все мистически могучие, жестокие, неожиданные, агрессивные, гнусные, странные, заставляющие хороших людей бояться, а разум трепетать, что неправильно. Тем более те талантливые волшебники, которые смогут создать колдовские ловушки. Азерот входит в десятку самых значительных по многочисленности убийств мест. По крайней мере, 9 из 10 человек столкнутся с ловушками или подобными неприятными вещами. Поэтому Сун Фэй считал, что Восточная гора подверглась влиянию магии. Все жители побледнели, даже Полиса и принцесса. Однако кто-то быстро среагировал. «Это невозможно. Ты всего лишь маленький король 6-го ранга. Где ты возьмешь столько магического реквизита? Даже не говори, что смог заколдовать все на вершине горы. Это смешно». «Ха, именно так. Кроме того, вся вершина Восточной горы – магическая ловушка. Кого это пугает?» «Я видел. Он был в бешенстве. Он перенес тяжелую травму, потерял столько крови. Маленький король умирал. Не знаю, о чем вы говорите». Полиса ранее прибыла из Красноводска. Слабое государство принадлежало маленькому королю, и дипломатические представители соперничают в высмеивании методов Сун Фэя, таким образом проявляя отвагу, компенсируя его превосходство и свой страх. «Стадо тупиц! Не надо верить и бояться! Вы сами можете пойти и сделать что-нибудь!» Сун Фэй усмехнулся. «Все эти колдовские штуки, система колдовских ловушек, несмотря на то, что Сун Фэй потратил много колдовской энергии, их установка – плевое дело. Совсем не требуются драгоценные колдовские материалы. Это перевернуло восприятие мирных правил и законов Азерота. Посторонние люди, конечно же, ничего не знали. Но поживем – увидим». По-настоящему бесстрашный человек побежал. Один из королевских стражников, король Далей, не удостоил его и взглядом. Он очень хитер. У него не было выбора, кроме того, они оказались в одинаковом положении. Но такое нельзя спустить ему с рук. Не успел стражник пройти и несколько шагов, как из-под земли вырвался столб пламени. Он успел лишь вскрикнуть и сгорел дотла. Обольстительное темно-красное пламя оставило от охранника лишь оружие и доспехи, которые, впрочем, быстро превратились в туман под действием высокой температуры. Вот она, настоящая огненная магия. «Но как это возможно?» «Черт побери! Кто бы мог подумать, что огонь и впрямь может быть колдовской ловушкой?» «Боже мой! Неужели тот парень и вправду?» Только что все шумели и враз остолбенели, увидев красный пламенный ужас. Затем понемногу, поодиночке, лица присутствующих начали выражать эмоции от пережитого. Шутка ли? Среди бела дня самолично узреть, как маленький король убил человека. Более того, король Красноводска Далей обезумел от страха. Хотел было подойти к месту происшествия, но вовремя одумался. Иначе бы он просто тоже стал пеплом. Сун Фэй смеялся над группой идиотов, старательно отводящих глаза. Прекрасная Полиса наконец поняла, что даже тщательный, дюйм за дюймом осмотр не поможет обнаружить магические ловушки, что обычный человек без помощи специальных средств просто не найдет их. Лицо Полисы оказалось в опасной близости с фехтовальщиком, чье оружие она, отпрыгнув, выбила. Бах! Бах! Бах! Бом! Бом! Бом! В тот же миг произошло еще несколько вещей. Рядом сверкнула серебром молния, столб пламени в ярости взвился в небеса. Лица всех людей на горе Хигасияма резко изменились. Эта сцена наглядно показала, что гора буквально напичкана магическими ловушками высокой мощности, и выйти сухим из воды, не попав под действие одной из них, не так-то просто. У многих людей появилось странное чувство. Если маленький король даже с ранением превосходит принцессу, во что же превратится эта яростная схватка? «Колдовские ловушки уничтожены! Дело сделано!» Полиса шагнула вперед, не в силах скрыть прекрасную улыбку, преобразившую ее холодное, бесстрастное лицо. Долгое время не могла даже вдохнуть, затем взглянула на Сунфея и сказала: «Сегодня ты победил. Мы так долго готовились к этой схватке, и ты, наконец, победил? Но даже если не считать мои силы и силы моего мастера, у нас есть еще маг 5-го уровня». И даже несмотря на то, что ты поставил несметное количество ловушек, ты должен был погибнуть. В конце концов, Полиса сказала, что она была вынуждена познать свои собственные способности. На ее стороне были 2 4-звездных фехтовальщика, 1 5-звездочный воин, к тому же она сама имела уровень 4-й звезды. Она считала, что если бы это был бой насмерть, пострадали бы обе стороны. Но сегодня она увидела, что эти события выходят из-под контроля. И несмотря на то, что маленький король снова был в бешенстве, Полиса волновалась, она продолжала сохранять невозмутимое выражение лица, соответствующее ее статусу принцессы. Поэтому Полиса должна была найти компромисс, так как этот заносчивый болван, маленький король, уже раскрыл свои карты, а у нее их не было более. Но... «Ха-ха, тетя... «Ты, наконец, сдаешься?» Сун Фэй улыбался, наблюдая за очаровательной Полисой, сосредоточенно думавшей, а затем ответил: «Хорошо, сейчас мы все обсудим». Затем он что-то сделал, и на вершине горы все рухнуло. Глава 126. Свидетель чуда. «Ху!» Сун Фэй громко свистит в 2 пальца. Звук далеко разносится с утренним ветром. Позднее. «У-у-у-у!» Как ответ на этот свист прозвучал звонкий собачий лай. Теперь эти звуки точно достигли ушей людей среди прочих, знакомых и незнакомых звуков. Многие люди были озадачены. Хоть на горе Хигасияма уже происходило что-то подобное, конечно же, с другой стороны, появление собаки не является таким уж важным событием. Само собой, невеста маленького короля его успокаивала. Обратите внимание на Анжелу, непорочная, изящная девушка в золотистых лучах утреннего света, сияющей белоснежной улыбкой. Обратите внимание на то, как лучи солнца падают на тело девушки. За исключением улыбающегося Сунфея, все на вершине Хигасиямы замерли, из глаз посыпались искры, во рту пересохло. Люди не могли спокойно думать, видя это. Как это возможно? Да это абсолютно невозможно! Это событие затронуло многих, даже хладнокровную ведьму Полису. Редкого ума и доброты одновременно останки Анжелы были аккуратно отосланы маленьким королем после того, как он в порыве ярости убил многих мастеров. Но на самом деле ныне происходящие события должны расставить все по своим местам. Как это понимать? Почему же эта, уже умершая девушка, сейчас появилась, восседая на собаке? Сердце очаровательной Полисы сильно билось. Она считала, что все это – отголосок старой травмы, что сам маленький король уже спокоен. Но, обратив внимание на появление Анжелы, она пережила сильнейшее потрясение. В то же время она четко помнит то чувство, как сердце медленно прекращает биться – такое невозможно инсценировать. но с чего она сейчас оказывается невредимой? На спине черной собаки с прекрасной Анжелой, будоражащей сознание людей, находились два резервуара с водой. «Александр, тебе что-то нужно? А что насчет Эммы и дяди Лэмпорда?» Так много людей пристально наблюдали. Кроме того, пахло кровью, повсюду изувеченные внутренние органы. Очень редко видевшая такое Анжела никак не могла свыкнуться. Она еле сдерживала рвотные позывы, передавая Сунфею водяные мешки, а после схватила одежду Сунфея, чтобы прикрыться. В высшей степени непорочная, чистая, словно горный родник, девушка скоро снова почувствовала, что сзади ей протянули голубой халат, и смутилась, покраснела, как осеннее яблоко. «Александр, да, сейчас я найду халат для тебя. Твоя одежда порвана». «Ах, Анжела, ты так добра ко мне!» Сун Фэй прикоснулся к Анжеле и осторожно ее погладил. Людей на вершине Хигасиямы подташнивало. Люди падали в обморок. Время неподходящее, но два человека объяснялись в любви. Солнечные лучи освещали Сун Фэя. Его одежда была изорвана, он стал похож на нищего. Отсутствующие лоскуты одежды демонстрировали сильные здоровые мускулы. Совершенное тело Сун Фэя под воздействием солнечных лучей тотчас же приобрело красивый золотистый оттенок. Его осанка была идеальна, лицо и волосы испачкались в крови, в руках меч. Он произвел большое впечатление, напоминал Марса, бога войны. Даже люди, ранее презиравшие его, теперь посмотрели на него снизу вверх. Полиса и старшая принцесса прищурили глаза, не зная, что и думать. Как давно Анжела покорила сердце Сун Фэя? В это время его глаза смотрели уже с нескрываемой любовью. Сун Фэй протянул Анжеле новый халат. «Оставь старый и переоденься еще раз». Затем он погладил большого черного пса, махавшего хвостом, как ветряная мельница. Животное сразу догадалось, чего хочет Сун Фэй. Пес встал, вышел на изломанный пик горы и прыгнул, осторожно избегая колдовских ловушек. Он очень скоро принес останки Дрогбы, Лолиты Эммы и Лэмпорда, поставил их перед Сун Фэем. Никто ничего не знал и даже не догадывался, в какую игру играет Сун Фэй. Некоторые уже начали догадываться, но не могли поверить. Лишь хладнокровные Полиса и старшая принцесса внимательно посмотрели на тело собаки, и Сун Фэй, и собака хранили спокойствие. Все люди напряженно наблюдали за действиями маленького короля, ведь от этого зависела их жизнь или смерть. Даже самые глупые теперь понимали, что правление переходит к старшей принцессе и Полисе. Эти ужасающие женщины держали маленького короля под контролем. «Теперь вы все свидетели чуда! Ха-ха-ха!» Сун Фэй засмеялся, обнажив белоснежные зубы. Он ни в коем случае не мог себе позволить выглядеть как бездарность. Его Величество провоцировал внимание людей, в особенности Полисы. Он открыл водяные мешки и смочил ледяной родниковой водой останки. Кто-то уже догадался, что произойдет, и вскрикнул. И впрямь. К лицу Фрэнка прилила кровь. Лэмпорт закашлялся, рукой вытер воду с лица, встал, помедлив, взял меч. Сун Фэй стоял за его спиной. Лэмпорт удостоверился, что люди вокруг начинают сходить с ума. Все было так заранее задумано. Вода из горного источника, все лилась и лилась, от этого людей продирало до мозга костей, как будто ледяная вода орошала их самих, их души. Очень скоро все мертвые, лежавшие на земле, начали открывать глаза. Среди них был крупный парень, потиравший спину. Он сказал: «Чертовы камни, как я устал здесь лежать!» Стражники маленького короля вытирали ужасающие пятна крови, не показывая ран. У людей от этого волосы вставали дыбом. Это уж чересчур. Поначалу они все были целы и невредимы, их одежда не имела ни единого изъяна. Полиса находилась позади и наблюдала за стражниками, стоящими за спиной маленького короля. Все потому, что стражники находились в тяжелом положении, были завистливы, обижены, психически неуравновешены. «Это «Невозможно! Невозможно! Но как это возможно? Как?» Старшая принцесса вздохнула. Как раз во время лечения воинов армии Зенита, Аршавин и Саяна, окруженные фиолетовыми, беспокойными языками пламени, спорили. Безусловно, это самая ироническая сцена. Глава 127. «Дам тебе шанс». Ни принцесса, ни Полиса, словно по молчаливому уговору, когда выбирали место для следующего столкновения, не принимали в расчет ни этот захолустный Чемборд, ни его слабоумного правителя. Это были настолько не стоящие их внимания вещи, что даже их подчиненные не удостаивали их своего внимания. Все присутствующие негласно считали, что Чемборду и его маленькому королю Александру отведена роль фона, их судьба представлялась до смешного ничтожной трагедией, они должны были стать свидетелями славы победителя, а затем спуститься в преисподнюю вместе с проигравшими, оставив после себя лишь руины и высохшие кости. В этом мире, подчиняющемся закону джунглей, кто будет слушать мольбы и горестные вопли слабого? Однако то, что только что произошло, перевернуло с ног на голову все эти представления. Тот, кого они все это время презирали, не только не рыдал и просил пощады, но вместо этого сунул им под нос свой неотесанный кулак, надавал им оплеух и нападал им по задранному носу, а потом еще и потоптался ногами по лицу, заставив всех покорно проглотить это неожиданное унижение и потрясение. Ну, и кто тут клоун после этого? Определенно, не этот маленький царек. Кто тут теперь повелитель? Определенно, не те, кто до этого считал себя хозяевами ситуации. Утреннее солнце словно кровью обогрило гору, на которой никогда еще не было так холодно. «Как это возможно? Как ты это все сделал?» Хладнокровная ведьма не выдержала и дрожащим голосом задала вопрос, который мучил всех. «Очень просто. Ведь живому несложно прикинуться мертвым». Сун Фэй обрызгал родниковой водой последний труп, тело белокурой Эммы, грудь которой была покрыта ранами от ударов Полисы. И когда она пришла в себя, продолжил: «Какое вам важным персонам дело до жизни и смертей простых людей?» Никто не произнес и слова в ответ. Действительно, никого из них не интересовала судьба этих крестьян из Чамборда, никого не волновала судьба стражи и слуг, и в пылу ожесточенной битвы никто не удосужился посмотреть, мертвы ли они или только притворились мертвыми. Это была их ошибка, их просчет. Но холодное лицо ведьмы Полисы презрительно нахмурилось, и она произнесла, показывая пальцем на Анджелу и Эмму. «Невозможно. Я ведь чувствовала, как сердце девчонки остановилось, когда она была у меня в руках». Фэй мельком взглянул на нее, поднял руку, и в ней засверкал небольшой женский стальной нагрудник. «Верно. Если бы не эта броня, страшно представить, что могло бы с ней произойти». Люди вокруг остолбенели. Кто бы мог подумать, что этот неотесанный дикарь, маленький король, способен на нежные чувства, да еще и не поскупиться, защитить служанку такой броней, что выдержала атаку Полисы. Только равнодушная ведьма слегка покачала головой. Она понимала, что истинная причина гораздо сложнее, но сколько она ни допытывалась, Сун Фэй не собирался ей рассказывать, а потому она прекратила расспросы. Полиса поняла, что она все больше и больше запутывается в том, кто же этот маленький король такой. Идиот? Гений? Подлец? Герой? Хладнокровная ведьма доверяла своей интуиции, и 3-4 часа назад ей казалось, что она раскусила его, но сейчас ей пришлось признать, что она была неправа. Попытавшись еще раз, она обнаружила, что не может найти ему подходящего определения. Именно так. Было очевидно, что для того, чтобы столько людей воскресло из мертвого состояния, нужна была какая-то магия, приводимая в действие холодной водой. Кто бы мог подумать, что столько мастеров высокого уровня из армии Полисы и принцессы погибнут под Чембордом. «Не понимаете, как я все провернул?» Чтобы иметь возможность выпендриться и не сделать этого, надо быть первым дураком в мире, и Сун Фэй ценил каждую драгоценную возможность повыделываться. Он сел на один из каменных обломков неподалеку, закинул ногу на ногу, отпуская ехидные комментарии в адрес Полисы и ее сторонников и болтая со стоящей рядом стражей. На первый взгляд скромные и простодушные стражники тоже были не подарок. Удобно же выходит, когда мужчины умирают, женщины остаются. Ха-ха-ха! Неприятно оскалился Дрогба. Если бы не гневный взгляд Лолиты, то он бы брякнул еще что-нибудь непристойное. А положись на его высочество, опередил его Михаэль Баллок. Почему бы не предоставить принцессе все уладить? Хитро улыбаясь, спросил рослый детина. Фрэнк Лэмпорт промолчал и только крепче сжал огромный черный меч. Большая черная собака вдруг остервенело залаяла в сторону Полисы и ее армии. Сун Фэй, улыбаясь, жевал неизвестно откуда взявшуюся травинку и молчал. Эти улыбающиеся люди все больше выводили окружающих из себя. «Не рано ли праздновать? Ваше Величество Александр должна признать, что вы вновь поразили меня, однако, к сожалению, полагать, что расставить повсюду магические ловушки значит то же самое, что взять нас под контроль, слишком наивно. Но лучше посмотри на город, ха-ха!» Неожиданно произнесла Полиса, по-видимому, уже оправившаяся от потрясения. На ее губах снова играла та, сводящая мужчин с ума улыбка. Словно подтверждая ее слова, над городом у подножия горы взвился столб дыма. Было видно, как пылают здания, сквозь завывание ветра можно было услышать горестные стоны. Лица Анжелы, Лэмпорда и прочих изменились. На красивом лице Полисы вновь появилось самоуверенное выражение. «Какая досада! Кажется, перед тем, как прийти на гору, я оставила в городе отряд, человек в 10. Ваше Величество Александр, если ты уберешь ловушки и выпустишь нас, я, быть может, еще успею остановить их от разграбления твоего дворца и домов знати, в противном же случае». Полиса замолчала и, улыбаясь, посмотрела в лицо Сун Фэю. Она не стала продолжать, но все было понятно по ее лицу. Несмотря на все сюрпризы Фэя и то, что он фактически контролировал гору, у нее снова был козырь в рукаве. Услышав эти слова, стоящие за ее спиной принцы и послы вновь приобрели на своих лицах горделивое выражение и не удержались от колкостей. Да, не зря Полису считали самой внушающей страх женщиной во дворце императора. «Маленький король, убирай свои ловушки, пока твой дворец не превратился в груду мусора!» «Когда Чемборд превратится в руины, тогда ты победил!» «В этот раз мы отделались от своих фокусов, можешь удовлетвориться этим!» «Что будешь делать, Александр? Твои подданные сейчас страдают в крови и огне! Неужели ты не думаешь о них, добрый король?» В основном крики доносились от Красноводска и Лунэн, и громче всех кричал король Далей. Словно сейчас все было в его руках, а не Сун Фэя. Лицо Сун Фэя немного изменилось. Он посмотрел на принцессу, и она что-то поняла, медленно кивнула, ничего не сказав, но в этот момент мечница Сьюзан сказала: «Александр, ты не можешь просто дать им уйти. Я приказываю тебе немедленно убить эту женщину». Сун Фэй холодно улыбнулся и посмотрел на принца Аршавина. «Если ты поможешь мне убить эту женщину, я подарю тебе еще 3 города, превосходящих богатством Чамборд, и ты по-прежнему будешь одним из принцев-аристократов империи», — пообещал тот. Сун Фэй холодно хмыкнул, ничего не ответив. Он перешел в режим ассасина и начал шаг за шагом приближаться. Когда расстояние сократилось до пары десятков метров, он вернулся в режим варвара и без раздумий яростно обрушился на ведьму, словно с безграничной силой. Он был как шквал, так что каждый просто физически ощущал его мощь. Его взгляд скользнул по прекрасной Полисе, без тени грусти и сожаления, остановился на лице убийцы с мечом. Сун Фэй с горделивой усмешкой сказал: «Ты мастер, а потому я хочу дать тебе честный шанс. На этих 20 метрах нет ловушек. Сможешь меня победить и вы свободно уйдете с горы». Все почувствовали, что в нем бурлила решимость сражаться. Убийца сжал рукоятку меча и повернулся к Полисе. «Александр, тебе действительно плевать на судьбу твоего народа? Небольшое промедление, и без моего приказа твой дворец превратится в груду щебня, а народ — в кучу костей!» — с угрозой произнесла она. Рассмеявшись, Фэй сказал: «Если кто и превратится в кучу костей, то точно не мой народ». «В каком смысле?» — спросила Полиса с нехорошим предчувствием. «В том самом, что король давно предвидел твои ходы». С каменных ступеней долетел звонкий девичий голос, и вскоре появилась сияющая девушка с золотым луком в переливающихся всеми цветами радуги доспехах, словно валькирия, сошедшая с облаков. Прекрасная девушка в рассветных лучах. Какая идеальная картина! Она была бы еще лучше, если бы не окровавленная голова в руке рыжеволосой валькирии. Бах! Кровавая голова прочертила в воздухе дугу и упала к ногам Полисы. Это виконт Льюис. Этот подонок вел себя хуже животного во дворце, и поэтому я отрезала ему голову. Что касается остальных, то от них остались одни тела. Сун Фэй взглянул на рапортовавшую наемницу Елену и пожалел, что не может сейчас крепко ее обнять. Полиса посмотрела на голову у ног и утратила присутствие духа. Этот человек был командиром отряда, который она оставила грабить Чемборд, и он обладал силой четырехзвездного уровня, а значит, раз он мертв, то и весь отряд перебит тоже. Она поняла, что в этом положении она больше не может угрожать кому бы то ни было, и почти утратила способность мыслить. Она пыталась сохранять остатки мужества, но положение было безвыходное, и вся ее уверенность окончательно испарилась. Сегодня фортуна одну за другой ставила ей подножки, и этот маленький король, словно всемогущий бог, с легкостью нарушал все ее тщательно спланированные ходы. Полиса влипла как никогда. Она ощущала свою беспомощность. От нависшего молчания сердце билось быстрее. Черный пес, черный вихрь, снова начал странно расхаживать вокруг. Огибая невидимые ловушки, черная собака подвела к Анжеле и Лэмпорду Елену и появившихся на ступенях Беста, Пола Пирса и Гордона Брука. Все руководящие люди Чамборда были здесь. Теперь эту силу просто нельзя было игнорировать, особенно потому, что могучий король был с ними. Всем стало очевидно, что Полиса использовала последние козыри. Еще недавно нахально кричавшие принцы и послы побелели и готовы были отхлестать себя по щекам за свое необдуманное поведение. Но что за идиоты? Если притворные смерти были всего лишь умным трюком, то сейчас никто не сомневался, что Сун Фэй действительно стал победителем сегодня. И дело было не в удаче. Он не просто надеялся на стечение обстоятельств, но его действия, такие как убийство предателей, ложные смерти и воскрешения, серия убийств, да еще то, как он расправился с мародерами, ставило его на один уровень с принцессой и Полисой. Огромная сила, хитрый план, уникальный, мужественный характер. Таков облик правителя Чемборда. Если большинство людей были потрясены только лишь его силой, то что Полиса и принцесса думали о Чемборде? Как такой крошечный зависимый город дал отпор военному отряду с тремя-четырьмя мастерами вплоть до пятизвездочного уровня? Если такая мощь была скрыта в таком захолустье, то чего же ждать от городов первого-второго уровня подчинения? Что произошло? Или что происходит? Слабый ветерок играл с кончиками волос Полисы. Она улыбнулась естественной улыбкой и подошла к Сун Фэю. Убийца с мечом снял маску и сжал покрепче подрагивающий в руках меч, издававший звеняще-жужжащий звук, говорящий о готовности атаковать. «О, это же второй человек в ордене мастеров меча Тени Снежных Пиков, принц государства Надаке!» — узнал его кто-то в толпе. Сун Фэй невольно-неодобрительно покосился на него. Сегодняшний день определенно станет легендарным. Все увиденное сегодня производило глубокое впечатление, но никто не ожидал увидеть поединок молодого мастера из вассального городка империи с одним из лучших мечей знаменитого ордена. «Я хочу честный бой. Если я проиграю, я умру. Если выиграю, ты отпустишь Полису». Голос этого впервые заговорившего сегодня человека был низким и притягательным. Нельзя было не почувствовать в нем принца. Фэй не хотел, чтобы свобода Полисы была куплена ценой чьей-то жизни. «Поговорим после боя», — уклончиво ответил он. В его руках появились его парные мечи, и он яростно зарычал. На нем появился сияющий боевой доспех, включая нагрудник, перчатки, шлем, пояс, гарду, сапоги и прочее. Это не был привычный для Азерота доспех. Он весь искрился, словно магически усовершенствованный, был покрыт рисунками и гравировкой. Он полностью закрывал тело, в особенности важнейшие места. Даже пальцы были защищены искусно выполненной стальной перчаткой. Он немного напоминал рыцарский, но был легким и прилегал к телу, ничуть не сковывая движения. Искусно изготовленные сочленения позволяли пальцам, локтям и коленям свободно двигаться, так что казалось, словно его на тебе и нет вовсе. Сун Фэй пошевелил стальными пальцами. Парные мечи послушно лежали в руках, отсвечивая голубым и фиолетовым, впечатляя ранее продемонстрированной убойной силой. Впервые Сун Фэй при посторонних облачался в снаряжение варвара. Да и вообще, впервые с момента появления в этом мире надевал экипировку для сражения. Это было практически самое лучшее из имевшегося у Сун Фэя оборудования, и многие вытаращили глаза и проглотили язык, увидев его таким. «Мастер четвертого уровня! Мастер четвертого уровня! Она сама выбрала свою судьбу, и только твой меч может ее защитить!» Возвысив голос, сказал Сун Фэй. «Я всего лишь способ. Если ты знаешь другой, бескровный, то сможешь покинуть гору сегодня живым». Глава 128. Кровь и меч. Услышав, как Сун Фэй продолжает отрицать, что тени снежных пиков имеют силу, он понял, что является неразговорчивым человеком. Такие люди несут ответственность за решение и достаточно упорны. Однако молчаливость не означает согласия. Гнев и препирательство не прекращались, длинный меч издавал мелодичные звуки, сила понемногу снижалась, у охраны в глазах рябило, это заставило всех прикрыть ладонями уши. Белое лезвие меча жужжало, приводило в трепет и слепило глаза. В империи Зенит было 250 зависимых вассальных государств. Среди юных мастеров Надаки был значительной фигурой, у него была пятизвездочная сила. Если даже Сун Фэй облачился в доспехи варвара, его сила увеличивалась с каждой минутой, но это не придавало ему уверенности. Он часто вздыхал, крепко ухватился за меч. Последовала краткая пауза. У защитника Восточной горы была очень большая сила. Началось противостояние не на жизнь, а на смерть. И внезапно — атака. Не было бешеного боевого клича, не было урагана схватки. Даже пыль с пола не поднялась, а силуэты двух воинов уже было невозможно рассмотреть невооруженным глазом, схватить их взглядом. Слышался только звук трения мечей друг о друга, больше ничего. Вихрь боя поднял пыль. Брызги крови появились на плече Сун Фэя, окрасили красным магические доспехи. Люди, окружавшие Полису, издавали приветственные возгласы, но очень быстро меч тени снежных пиков вызвал на теле Надаки кровавый туман. Ему было трудно передвигаться, на теле вдруг появилось множество мелких порезов, а на лице горькая улыбка. «Ты выиграл, дорогой король Александр, но, прошу, отпусти Полису». Кровь забила фонтаном из его бесчисленных ран, она быстро залила камни и глину под его ногами. Зрители заметили, что на всех частях тела были мелкие рубцы. Зрители удивлялись. Сколько же раз нужно было нанести удар, чтобы появилось так много ран? Это было непостижимо. В мгновение ока зрители стали сочувствовать этому принцу Надаке. По слухам, он влюбился в Палису, отбросил власть и деньги, целый год жил в уединении, вышел на бой только из-за нее. Ох уж этот герой, чего он добивается? Я же сказал, твой меч может защитить только тебя самого, а она вольна сама выбирать судьбу, я не позволю тебе уйти живым. Он горько засмеялся, роняя капли крови, подошел к Сунфэю. Напоследок взглянул на чародейку Палису, крепко держа в руках длинный меч. Палиса была равнодушна. Она смотрела на пролетающие облака, не смотрела на легендарный меч окровавленных воинов. Палиса спросила Сунфэя: «Ты хочешь одолжить мой меч?» Сунфэй покачал головой. «Ты не мой враг. Мне не нужен твой меч. Ты должна сделать для меня одну вещь, и я сразу отпущу тебя невредимой с Восточной горы». «Что я могу сделать?» У Палисы и окружавших ее людей на лице было написано недоумение. Они увидели, что Сунфэй поднял мечом с земли каменную глыбу. Меч горел в лучах света. Старшая принцесса представляла императора Зенита. Великий государь Есин на голове носил королевскую корону. Перед этим цепь событий прервала коронацию Сунфэя. Хранителя короны убили. Она была запятнана каплями крови, захоронена под обломками. Сунфэй легонько смахнул пыль с короны короля Эльдорадо, подошел к Анжеле, которая ради него надела красивый голубой халат. Он, глядя на Палису, сказал: «Ты наденешь на меня корону для коронации, и я отпущу тебя». Все изменились в лице. «Король Александр, ты сошел с ума!» — раздался строгий голос Сьюзен. «Ты позволил убийце принцессы тайно договориться с убийцей принца Аршавина. Это женщина, а ты хочешь, чтобы она надевала тебе корону?» «Да, я сошел с ума. Что это значит? Я знаю, что делаю». Сунфэй не смутился. «Я просто позволяю врагу смиренно надеть на меня корону на церемонии». Стояло гробовое молчание. На континенте Азерот никогда не было правителя, который бы позволил врагу водрузить на себя корону. Сунфэй подошел к Палисе. «Выполни для меня эту услугу, и я дарую тебе жизнь». «А если я откажусь?» Палиса внезапно рассмеялась. «Если откажешься, то на горе Хигасияма появится еще один симпатичный призрак». «Ты пожалеешь?» Сунфэй ответил. «Я не очень терпеливый». Палиса окинула взглядом публику, увидела прекрасную корону с пятнами крови на ней, гордо подняла ее и высокомерно надела на голову победителю. Никто не произнес ни звука. Это был первый раз такой церемонии. Все засомневались, смотрели зачарованно. «Он так поступил, не только упрочил славу, но и дал пощечину империи Зенит». Теперь на голове Сунфэя красовалась корона. Кровь и мечи. Палиса немного посмотрела на него, а затем исчезла из виду. Он не гнался за ней. Он знал, что у нее также есть черная собака. Она пошла за ней в магическое место. Но Палиса не знала, что в режиме ассасина можно было изменять расположение магических мест. Глава 129. Все превращается. Слова Сунфэя заставили Красноводск и другие мелкие государства почти опуститься на колени. К счастью, Сунфэй сказал, глядя на мечи: «Как раньше, используя ваше же оружие, спасти ваши жизни. Победили – живите, проиграли – умрите». Он пошел к зрителям, показал на девушку-воительницу Елену и сказал: «Она будет вашим противником». Он дал Елене шанс. Сунфэй хотел дать Елене шанс продемонстрировать свою силу. Зрители одобрили. В руках Елены был длинный лук. Девушка была изящной, как цветок. Победить ее не составляло проблемы. Битва скоро должна была начаться. Два воина держали в руках мечи, были одеты схоже. с похожей внешностью, и у них была отработана совместная атака. Все зрители следили за хрупкой девушкой, мужественно державшей в руках лук. Раздался звук натяжения тетивы. Никто не заметил, когда она выпустила стрелу. Это было очень быстро. Доносился звук дробления. Два воина, шатаясь, отступили. На их теле появился толстый слой льда. Это были ледяные стрелы. Никто не подумал, что эта хрупкая девушка бьется так отчаянно, как дикий зверь. В один момент толстый слой льда раскололся и расплавился. Два воина были мастерами четырехзвездного уровня. Их силы были не ниже, чем у Елены, но они уже получили тяжелые раны, силы снижались. Сун Фэй был доволен, что позволил Елене, воину трехзвездного уровня, выйти с ними на бой. Елена не давала этим воинам шанса атаковать. Стрелы непрерывно свистели в воздухе. Был ливень из ледяных стрел. Когда бьются демоны и монстры, то ритм на грани жизни и смерти позволил Елене крепко ухватиться за последний шанс. Морозный воздух покрыл весь пик Восточной горы, реки крови на земле застыли, все жутко замерзли. Сун Фэй стоял перед Анжелой. Все смотрели на поле боя и вздыхали, забыв даже как дышать. Через 3 минуты ледяные стрелы перестали застилать небо. Два воина неоспоримо проиграли. Голубой лед уже полностью покрыл их тела. Они не могли двигаться и жутко замерзли, не могли дышать. Елена выпустила 2 последние стрелы. Это были обычные стрелы. Льдины разбились, упали у ног воинов. Они были очень слабы и беззащитны. Все зрители только заметили, что во время боя эта необычно красивая девушка не сдвинулась с места. Она была талантливым воином. Даже Аршавин, военный мастер Зенита, который сейчас лечит раны, не мог сравниться с этой талантливой девушкой-воином. Все онемели от изумления. Битва была выдающаяся. Елена взяла лук и тихо стояла около Сун Фэя. Вот еще один великий мастер. Как может в Чемборде появиться такой талант? Некоторые люди, которые до этого видели Елену, удивлялись ее способностям. Она мастерски убивала людей. Некоторые уже на земле стояли на коленях и молили о пощаде. «Только смельчаки могут покинуть пик Восточной горы, а вы трусы. Я дал вам шанс. Кто выиграет битву, тот может невредимым уйти отсюда». Следуя за словами Сун Фэя, многообещающий Дидье Дрогба стоял, словно утес среди толпы. «Я попробую». Он был не так силен, как Сун Фэй, и не так, как эта удивительная воительница. Обладающие силой заметили, что мускулы у него были развиты, нрав крутой, но не было волн силы. Он не был мастером. Многие люди поняли, что это был шанс спасти жизнь. Он был слабым противником. Однако вскоре все изменилось. Он превратился в страшного противника. Воин был огромен. Он легко размозжил голову своего противника. Всех пробрал мороз по коже. «Это человек?» Великан постучал кулаком по своим ранам и брызнула кровь. У него было свирепое выражение лица. Он заорал. «Кто следующий?» У всех задрожали колени. «Ты, выходи!» Дидье Дрогба вызвал воина из Красноводска. Тот испугался ужасно, безумно заорал, как раненое животное. Он убегал, а великан внезапно разбил ему голову. У этого охранника был 1 уровень, но проблемы с психикой. Он слишком сильно испугался. Благодаря зелью Халка мощь Дидье Дрогбы увеличилась. Люди в страхе смотрели на него. «Слишком свиреп. Вот это метаморфоза!» «Ты, выходи на бой!» Человек, к которому он обращался, был так испуган, что сел прямо на землю. Прошло 5 секунд, уже 5 воинам разбили головы, 5 трупов лежали под ногами великана, а он даже не сожалел. Следующий противник – Пол Пирс. Неважно, каким был противник, великан закричал «Слава его величеству Александру!» К нему подошла новая мишень для того, чтобы вскоре стать горой мяса. Следующим был Гордон Брук. Брук использовал режим Халка, его сила нарастала. Сун Фэй всем предоставил возможность. Он наблюдал за взглядом Анжелы. Взгляд у нее и свиты был сосредоточенным, мощь Чемборда потрясала их воображение. На пике Восточной горы оставалось еще несколько десятков врагов. Некоторые уже испугались и звали маму. Разве эти сопляки могут называться мастерами? Один мастер прочистил горло и сказал: «Мы сейчас посчитали убытки. Вы портили королевское имущество, учинили беспорядки на коронации. За эти потери вы не имеете права уйти безнаказанными». Лечащийся Аршавин так увлекся, что из раны чуть не потекла кровь. «Доброта Александра несравненна, он так щедр!» Все хотели спасти свою жизнь, поэтому хвалили изо всех сил. Принцы боролись за первенство и подписали акт в соглашении. В мгновение ока Чемборд стал ужасно богатой державой. Все догадывались, что принцы были напуганы, все недооценили Александра. Многие принцы, как попрошайки, просили пощады. Это был час большой победы. А старшая принцесса молчала. И это молчание угнетало. Глава 130. Нахальный скупой старик. Мудрые и проницательные люди, такие как старшая принцесса, Аршавин и прочие, подобные им, конечно же, понимали причину гнева молодого короля. Развалины вершин Хигасиямы, густой дым и пламя до самых небес в королевстве Чамборд, а еще эта неразбериха вокруг церемонии вступления на престол короля. В действительности, помимо факторов, на которые могла повлиять хладнокровная ведьма Полиса, было еще множество обстоятельств, зависящих от старшей принцессы, военачальника Зенита Аршавина и других. Если бы старшая принцесса изначально не выбрала королевство Чамборд для проведения этих состязаний, возможно, всего бы этого не случилось. Аршавин был мрачен и хранил молчание. Он пробуждал силы огненной стихии, чтобы исцелить теплом свои раны. Даже мастерски владеющая мечом Сьюзан, несмотря на свою глупость, ощутила холодную ненависть, идущую от Сун Фэя. Сжимая острый меч, командующий большой конницей Роман Павлюченко и чудом уцелевшие воины конницы держались плотной стеной, ограждая старшую принцессу. Они больше всего боялись, что в гневе Сун Фэй внезапно нападет на старшую принцессу. Особенно непросто было начальнику конницы Роману Павлюченко. Еще чуть более 10 дней назад, во время конфликта на церемонии по поводу празднования, он не обратил абсолютно никакого внимания на этого молодого юношу. Даже не было никакого желания бросать ему вызов. Однако теперь, когда этот юноша вновь возник перед Романом, тот с раздражением осознал, что у него больше не было права бросить вызов Сун Фэю. Если говорить о реальной силе каждого из них, то Павлюченко уже был далеко не соперник Сун Фэю. Тем не менее, преимущества Павлюченко, как командующего большой конницей, вовсе не заключались в его личном умении воевать. Его сильные стороны проявлялись в умении объединить пути продвижения войск и выстроить беспроигрышную стратегию ведения войны. Если бы у него была ровная фаланга конницы, построенная из 200 человек, то он без сомнения смог бы разгромить Сун Фэя с торца, но в тот момент ему лишь оставалось с достоинством принять поражение. Вмиг и без того напряженная атмосфера стала еще более угнетающей. «Ра-ра-ра!» Бесчетное множество питающихся падалью черных птиц, привлеченных трупами и запахом свежей крови с пиков гор Хигасиямы, все еще кружили над головами, издавая ужасные, нервирующие человеческий слух крики. «Бум!» — Сун Фэй резко выпалил удар в небо. Небо содрогнулось от страшного по своей мощи удара. В этом оглушительном грохоте невооруженным глазом можно было увидеть, как поток в небе начал резко исчезать. Стая из 40-50 поглощающих падаль птиц не успела укрыться от силы удара, С воплями ужаса в одно мгновение она превратилась в кровавый взрыв. Праведный гнев словно заставил этих чувствующих смерть огромных хищников понять, что происходит, и стремительно улететь. Конница и женщина-воин Сьюзан пришли в ужас, вытащив длинные мечи из-за пояса, они уже были готовы к самому худшему. «Ну вот, теперь небо хоть немного прояснилось. Ваше высочество, старшая принцесса, вы, должно быть, напугались». Слова Сунфэя позволили женщине-воину и коннице выдохнуть с облегчением. Кажется, этот господин все-таки понял, в чем дело. И только старшая принцесса все это время не испытывала ни капли беспокойства. Она как будто с самого начала догадалась, какой выбор сделает Сунфэй. В ее лазурных, словно морская пучина, глазах заискрилось сияние солнца, проступила удивительной красоты улыбка. Девушка скромно покачала головой. «Ваше Величество, король Александр, премного благодарна вам за все, что вы сегодня сделали». Сунфэй усмехнулся, но ничего не сказал. По правде говоря, Сунфэй с самого начала и до настоящего момента не позволял себе хоть сколько-то недооценивать эту девушку. Несмотря на то, что сегодня Сунфэй, казалось, продемонстрировал свою мощь и спас старшую принцессу в критический для нее момент, его все же не покидало странное чувство. На самом деле, даже если бы Сунфэй не применил свой удар, у старшей принцессы все равно были нераскрытые козыри для спасения положения. Что же это были за чудесные козыри, Сунфэй не знал. Но все это время слабая, словно изможденная болезнью девушка, вела себя удивительно спокойно, действительно спокойно, словно она была лишь путешественником, осматривающимся на местности. Сунфэй перешел в режим ассасина и очень быстро устранил все невидимые магические ловушки. Пики горы Хигасияма были серьезно разрушены, главное сооружение королевского алтаря полностью превратилось в развалины. Более чем наполовину была разрушена огромная каменная статуя, символизирующая величие королей и героев государства Чамборд прошлых эпох. Повсюду царил хаос. Более 100 человек отборных войск королевства Чамборд получили сигнал и под предводительством телохранителя короля Фернандо Торреса и начальника охраны короля Петра Чеха довольно быстро подобрались к вершинам гор. Это были лучшие воины, отобранные для его величества короля Бруком и Чехом, которые прошли серьезную подготовку с помощью зелья Халка. Каждый из них обладал несравнимой силой. Один такой воин мог с легкостью поднять над собой огромную каменную глыбу весом почти в 500 килограммов, благодаря чему ликвидация последствий погрома была очень быстрой. В глазах этих важных фигур континента Зенит это зрелище произвело еще большее впечатление о Сунфэе. У 20 чудом уцелевших воинов конницы рот открылся до самых ушей. Сейчас они наконец поняли, что король государства Чамборда – оборотень, и его воины тоже оборотни, которые обладают ужасной силой. Все они вместе взятые не смогут стать соперником даже кому-то одному из воинов королевства Чамборд. Пожилой красавец Баст, притворно улыбаясь, возник перед старшей принцессой с приходно-расходной книгой в руках. «Ваше высочество, прошу прощения за то, что вам пришлось быть напуганной во время торжественной церемонии. Однако потери королевства Чамборд на этот раз слишком велики. К тому же, да, в том числе часть ненужных разрушений были нанесены дипломатической миссией империи. Вы не могли бы подать прошение о помощи у министра финансов? В конце концов, Его Величество Король Александр и Королевство Чамборд заплатили слишком высокую цену, чтобы защитить Ваше Величество. Женщина-воин Сьюзан и воины-конницы от возмущения чуть не откусили себе языки. Как? Этот женоподобный старик еще осмеливается просить старшую принцессу о возмещении убытков? При этом в каждом своем движении и манере речи Баст демонстрировал изысканные манеры, не давая ни малейшего намека на превышение границ приличия. С головы до ног он являл собой безупречное изящество аристократа. Однако бесстыжа, сжатая в руке, приходно-расходная книга делала его похожим на пожилого, женоподобного мещанина или простолюдина, который трясется за каждую копейку. От этого удивительного сочетания аристократизма и нахальства даже мудрая старшая принцесса не смогла сориентироваться и казалась бессильной, и ведь не нападешь на него, и в брань вступать не стоит. Лицо принцессы было полно безысходности. В конце концов, не могла же она трусливо сбежать с поля действий, как это сделали короли государства Красноводск. Тактика кнута и пряника женоподобного старика не оставляла ей ничего другого, кроме как, представляя империю Зенит, подписать план финансовой помощи. В то время как тесть пожинал крупные плоды своей войны, Сун Фэй как раз находился рядом с исцеляющим свои раны военачальником империи Зенит Андреем Аршавиным. Этот прославленный полководец сегодня походил на несчастного, который вышел из дома, не сверившись с календарем. Ведь план по обману противника, на подготовку которого он бросил все свои силы, не только провалился, но еще и был разгадан и использован против него самого. Противник ответил внезапным ударом, что чуть не привел к гибели Аршавина в этом приграничном королевстве. Можно сказать, что это был серьезный удар по репутации Аршавина. На самом деле, испорченная репутация была для Аршавина делом второстепенным. Тяжелое ранение, полученное Аршавиным на этот раз, было практически смертельным для него. В настоящее время во дворце империи Зенит царил настоящий хаос, а здоровье великого императора Есина, владевшего императорской властью на протяжении уже более 60 лет, слабело день ото дня. Среди многочисленных сыновей императора Аршавина и второго сына Домингеса считали наиболее вероятными для наследования императорского трона кандидатурами. Борьба между ними дошла до своего пика. Второй сын императора Домингес был очень сильным соперником, обладающим непревзойденной хитростью и силой духа. К тому же он заручился поддержкой многих министров и представителей аристократии при императорском дворе. Перед встречей с таким соперником получить травму для Аршавина все равно, что обречь свой лагерь на очень тяжелое положение. Если он не сможет восстановиться как можно скорее, то в конкурентной борьбе за императорский трон лагерь военачальника империи Зенит попадет в небывало безвыходное положение. Но, как назло, ранения его были настолько серьезны, что не восстановились бы и за полгода. Когда палач Сандро нанес ему этот страшный удар, Аршавин почувствовал, словно всю энергию его тела пропустили через те два волшебных кольца, и она возросла, но изменила свою направленность, стала деспотичной, твердой и тяжелой. Шесть звезд силы Аршавина, святая скромность, нож в борьбе, как оказалось, не смогли справиться с этой грубой энергией, а лишь постепенно направляли ее. С момента ранения он весь погрузился в процесс исцеления, но результат был ничтожно мал. Сейчас ему едва удавалось лишь сдерживать положение, чтобы не ухудшить травму. Он очень хотел как можно быстрее изгнать из себя эту грубую, жесткую энергию, но это не представлялось возможным. У девушки в фиолетовых одеждах Саяны, стоящей посреди колыхающегося фиолетового пламени, дела были совсем не лучше, чем у Аршавина. На лике невероятной красоты проступило много-много прозрачных капель пота, прекрасный нос слегка наморщился. Очевидно, процесс исцеления не приносил результатов, что очень расстраивало девушку. «Эй, красавица, благодарю тебя за то, что предупредила заранее и позаботилась обо мне». Сун Фэй подошел к фиолетовому пламени и, улыбаясь, протянул маленькую бутылочку с фиолетовой жидкостью, лекарством для восстановления жизненных сил. «Возможно, это поможет при твоих ранениях». Саяна посмотрела на Сун Фэя с недоверием. Она немного замешкалась, глядя на его улыбку, еще более яркую, чем сияющее посреди голубого неба солнце. Затем она вспомнила, как ранее Сун Фэй подвергся нападению убийцы из простолюдинов, и как она подала ему знак. Тогда глубокая рана Сун Фэя восстановилась очень быстро. Тогда она решительно приняла из его рук бутылочку с чуть теплой жидкостью, откупорила пробку, запрокинула прекрасную и нежную лебединую шею и одним глотком осушила содержимое. Тотчас по телу Саяны разлилась волна тепла, затем эта теплая волна вытеснила эту насильственную и грубую энергию холода из тела девушки. Теплая энергия, подобно кипятку, обваривающему снег, в один миг уничтожила эту лютую энергию мороза, вскоре заставив ее исчезнуть бесследно. Фиолетовое пламя замерцало, а затем полностью влилось в тело молодой девушки. Она с удивлением наблюдала, как одна за другой стали затягиваться тяжелые раны на ее теле, и даже те раны, самое тщательное лечение которых требовало как минимум 1-2 месяца, полностью исцелились, казалось, без труда. «Премного вам благодарна, король Александр!» Саяна сделала легкий поклон. Возможно, даже она сама и не заметила, как постепенно изменилось ее отношение к Сун Фэю с их первой встречи. Если раньше она не удостоила бы его и взглядом, то теперь испытывала любопытство и симпатию. Даже ее обращение к нему изменилось. Из неотесанного бродяги он превратился в короля Александра. На лице Сун Фэя появилась легкая улыбка. Он повернулся к Аршавину, легонько бросил ему полбутылки лекарства для восстановления жизненных сил. Безмолвно запрыгнул верхом на большого черного пса и, сжимая в объятиях невесту Анжелу, покинул вершину горы Хигасияма. Если Аршавин был человеком мудрым, то он не только бы заглушил впредь свою ненависть по отношению к Сун Фэю, но еще и начал бы переманивать его на свою сторону всеми возможными способами. А не ровен час, как хладнокровная ведьма Полиса и стоящий за ее спиной второй сын императора Домингес наймут человека, чтобы тот переманил Сун Фэя. В действительности причина, по которой Сун Фэй сегодня отпустил эту ведьму, заключалась вовсе не в том, что он пожалел ее красоту, и не в том, что был тронут чистой и преданной любовью фехтовальщика Надаки. Сун Фэй прежде всего озаботился будущим королевства Чамборд. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.